Глава 4. Кристиан. «Признайся, ты просто мстишь за то, что мама меня больше любит». Досадливо скривившись, сложил руки на груди и отвел взгляд от стоявшего напротив брата. Настал гребаный день X, когда в моей голове лишь одна идея — сбежать. Настроение отвратительное, и хочется испортить его всем, кто не в силах спрятать свои глумливые улыбочки. По-другому не назовешь. Брат расхохотался и хлопнул меня по плечу. Не сильно, хоть у него и тяжелая рука. Все же капля сострадания в нем имеется, надо же. «Тебе почти 30 лет, а ты так и не придумал чего-нибудь поинтереснее, чтобы меня задеть. Любви нашей матери всегда хватало на всех, и захочешь — не спрячешься». «А, так дурной пример заразителен. Поэтому ты решительно настроен обеспечить меня счастьем до гроба. Или нет, дело лишь в услугах, что я могу оказать нашему королевству. Так ты, получается, вовсе меня не ценишь и не любишь». «Не начинай эту песню заново, я тебя прошу. Девушки уже начали приезжать, с этим отбором жизнь дворца станет ярче и интереснее». «Я тебе шут, что ли? Наш не справляется, пора в отставку, а важную должность доверить некому». «Не выспался?» — приподняв бровь, мрачно протянул Леонард. «Взрослый мужчина, ведешь себя как девка. Я тебе жениться прошу, причем с выбором невесты, а не абы на ком. Тебе родовой артефакт помогать будет. Ты удостаиваешься большой чести, а вместо этого думаешь только о том, как бы прыгнуть в очередной портал и выйти как можно дальше». «Именно». «Вот», — вдруг снова разулыбался брат. «А самые дальние порталы тебе недоступны, Крис. Вот женишься и перемещайся куда хочешь. Видишь, какие возможности открываются». «Ты...» Пораженный тем, как мастерски все вывернул этот вредный наглый король, невольно восхитился и тут же сжал кулаки. «Я в ловушке». «А ты? Монаршая кровь, родной брат короля или эгоистичная аристократишка? Смирись и будь мужиком, в конце концов». С тоской перевел взгляд на семейный портрет. «Нет, я не инфантильный юнец, что думает только о своих интересах. Лишь человек, маг, что с самого рождения чувствует себя в капкане, что вот-вот захлопнется. И так хочется последний раз вдохнуть свежего воздуха, восхититься красотой закатного солнца. И этот последний раз длится всю мою жизнь». Благодаря своему особенному редкому дару создавать порталы и путешествовать, разрывая и склеивая пространство, я отгорожен от права на престолонаследие. За это я готов благодарить богов вечно. Однако этот же дар связал меня по рукам и ногам. Ведь я настолько полезен своей семье и народу, что не могу жить так, как мне хочется, с кем и когда хочется. У любой медали две стороны. У любого поступка — последствия. У моего дара оказался слишком высокий потенциал, игнорировать который семья отказалась. Недостаточно того, что я могу путешествовать по странам. Я способен путешествовать по мирам. Мало тех сил, что есть сейчас, так как после каждого перехода приходится долго восстанавливаться. Есть возможность сделать меня в 4 раза устойчивее, выносливее. Дар нестабилен, своеволен, и я могу попасть в непростую ситуацию, о которой, правда, мне думать не хочется, но которая волнует моих близких. Если бы это было лишь данностью, все бы смирились. Но есть лазейка. Я всего лишь должен жениться на особенной, идеально подходящей мне по определенным магическим критериям девушке. Не красавице, не умнице, а подходящей моей магии, чтобы та всегда могла найти путь домой, стать якорем в бушующем море. И нет, дом — это не дворец, в котором я вырос, в котором живет моя семья и я. Домом должна будет стать совершенно безразличная мне невеста. Восхитительная перспектива. Поэтому я злюсь и противлюсь происходящему. Смириться? Еще чего. Лучше с демонами в неизвестном мире куковать, чем под каблуком у милой дурочки сидеть. «Я терпеть не могу глупых женщин, ты же знаешь», — обессиленно произнес. «В их голове нет ничего, кроме нарядов, денег, вышитых платочков, коробок с туфлями». «Значит, не выбирай глупую, Крис. Постарайся найти ту, у которой будет шанс на твои доверие и любовь. Артефакт не проигнорирует личное предпочтение, уверен». «Мое личное предпочтение — не жениться. Как видишь, артефакту абсолютно плевать». «Это не считается». «Я тебя понял». Тяжело вздохнув, просто махнул рукой и вышел из кабинета брата. Очередной бессмысленный разговор. «У меня нет шансов на спасение, если не придумаю другой план. Раз не могу избежать отбора, испорчу его». Осталось придумать, как сделать это, не бросив тень на семью своими поступками и поведением. Погрузившись в раздумья, зашел в свою комнату и достал комплект одежды слуги, что не раз помогал мне побыть одному подальше от дворцовой суеты. Сейчас мне это тоже очень нужно. переодевшись и прикрыв волосы мягкой шляпой, преодолел расстояние до самой дальней пустой гостевой комнаты и открыл окно. Обычно уходить можно было из своих покоев, но сегодня наверняка под ними дежурит охрана. И если это так, не зря, что уж греха таить. Расстояние в пару этажей не смутило, что только не приходилось делать, обладая даром портальщика. Зато на этой стороне дворца практически невозможно кого-то встретить. Территория совсем не популярна у аристократов. Больше для слуг, но и тем некогда там околачиваться. Перемахнув через подоконник, зацепился пальцами одной руки покрепче, а другой скользнул на нужный выступ. Надеюсь, мать с братом никогда не узнают, когда и каким образом я создал себе этот обходной путь. Напряженно передвигаясь, стараясь сделать это как можно быстрее и тише, настолько погрузился в себя, что когда услышал сверху звонкий голос королевы матери, которая, кажется, зашла именно в ту комнату, где я был совсем недавно, дернулся и не успел зацепиться за каменный выступ. Но это было лишь полбеды, потому что в следующее мгновение моя нога не нашла опоры, что стало причиной моего полного провала. В прямом смысле этого слова. Хорошо, что до земли осталось совсем немного. Плохо, что подо мной оказались розы. Колючий, очень колючий большой куст. И не только он.